Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 484. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь — свет для меня. Книга пророка Михея, 7 глава, 8 стих. Здесь выражены чувства человека, который повержен на землю и окончательно подавлен. Враг наш, бесспорно, силен на некоторое время погасить наш свет, но в Господе имеется для нас определенная надежда, если только мы уповаем на Него, если остаемся честными и чистыми, и тогда вскоре минует нас время подавленности и тьмы. Натиск врага продолжается одно только мгновение. Господь вскоре превратит смех в жалобы, но с той же поспешностью Он превратит воздыхание в хвалебный гимн. Если даже великий враг душ и восторжествует на какое-то мгновение над нами, как он торжествовал над теми, что были гораздо лучше нас, то и тогда не станем унывать, так как в течение короткого времени мы одолеем его. Мы встанем после своего падения, потому что Бог наш не упал. Он и поднимет нас. Мы не останемся во тьме, хотя на какое-то мгновение мы погрузились в нее, потому что Господь — наш источник света. И Он вскоре подарит нам день полной радости. Не станем поэтому отчаиваться и сомневаться. Один поворот колеса, и находящиеся внизу окажутся наверху. Горе тем, которые ныне смеются, потому что они будут печалиться и плакать, когда хвастовство их превратится в презрение. Но благословенны все печалящиеся, потому что Бог утешит их.